И конец не заставил себя долго ждать. Буря, начавшаяся на востоке, добралась и до Швабии тоже. Шторм свирепствовал, набирал силу, превращаясь в неистовый торнадо, и не стихал целых 12 лет, до тех пор, пока Штутгарт не был разрушен почти на три четверти, пока средневековый Ульм не обратился в руины, как и Хайльброн, где погибли 12 тысяч человек. Вернувшись в школу после летних каникул, которые мы с родителями провели в Швейцарии, я обнаружил, что суровая реальность проникла в стены гимназии имени Карла Александра впервые после Первой мировой войны. Раньше школа всегда оставалась храмом гуманитарных наук, где не было места политике и технологиям нынешних бюргеров. Гомер и Гораций, Эврипид и Вергилий здесь считались важнее, чем все новомодные изобретения и приходящие властители мира. Да, больше сотни бывших учеников нашей гимназии погибли в последней войне. Но то же самое произошло со спартанцами в Фермопильском сражении или с римлянами в битве при Каннах. Умереть за Отечество означало последовать примеру героев древности, покрывших себя неувидаемой славой. Как писал греческий поэт Тиртей, «Да, хорошо умереть для того, кто за землю родную бьется и в первых рядах падает доблести полн. Тот же, кто город родной и тучные нивы покинув, станет с умой уходить, горькую вкусит судьбу». Но участие в политических дрязгах — совершенно другое дело. С чего бы нам было следить за сегодняшними событиями, если на наших уроках истории никогда даже не упоминалось о чем-то, что произошло позже 1870 года? Как нашим бедным учителям было втиснуть в отведенные им 2 часа на неделе древних греков и римлян, Священную Римскую империю и королей Швабии, Фридриха II, Великую Французскую революцию, Наполеона и Бисмарка? Разумеется, теперь даже мы не могли пребывать в абсолютном неведении о происходящем за стенами нашего храма. По всему городу висели кроваво-красные плакаты, осуждающие евреев и участников Версальского договора. Стены домов были расписаны свастикой или серпами и молотами. По улицам маршировали толпы безработных, но стоило только войти в гимназию, как время вновь замирало, и освященная веками традиция брала свое. Новый учитель истории Гер Помпецкий появился у нас в середине сентября. Он приехал откуда-то из-под Данцига или Кёнигсберга и, возможно, стал первым учителем-прусаком за всю историю нашей гимназии. Его отрывистая резкая речь звучала странно для ушей мальчишек, привыкших к вальяжному и тягучему швабскому диалекту. «Господа», — начал он свою первую лекцию, — «есть 2 истории. Одна история в ваших учебниках, другая творится на наших глазах и войдет в учебники будущего. О первой вы знаете много, но ничего о второй, потому что определенные темные силы заинтересованы в том, чтобы держать вас в неведении. На ближайших уроках я разъясню все подробно, а пока будем их называть темными силами. Они действуют повсеместно в Америке, в Германии, но главным образом в России. Эти силы более-менее ловко скрываются и подспудно влияют на наш образ жизни, подрывая нашу мораль и отрицая наше национальное наследие. «Какое наследие?» — спросите вы. «О чем вы сейчас говорите?» «Господа, разве не странно, что вам непонятно, о чем я сейчас говорю? Разве не странно, что вам неизвестно о том поистине бесценном даре, который ниспослан нам свыше? Позвольте я расскажу, что означало это наследие в последние 3000 лет. Около 1800 года до нашей эры в Грецию пришли арийские племена дарийцев. В то время Греция была варварской нищей страной, спящей, беспомощной и бессильной, населенной людьми низшей расы, без культуры, без прошлого и без будущего. Но вскоре, после прихода арийцев, картина разительно переменилась, и Греция, как нам известно, пережила небывалый расцвет и стала поистине выдающейся цивилизацией, самой блистательной цивилизацией за всю историю человечества. Теперь давайте продвинемся ближе к нашему времени. Как вам известно, после падения Рима в Европе настало Средневековье, мрачные, темные века. Вы считаете это случайность, что Возрождение началось вскоре после того, как в Италии воцарились германские императоры? Разве не более чем вероятно, что именно германская кровь оплодотворила поля Италии, обращенные в бесплодные пустоши после падения Римской империи? Может ли быть совпадением, что две величайшие цивилизации мира появились практически сразу после прихода арийцев? Так он вещал целый час. Он старательно избегал называть темные силы по имени, но мы понимали, кого он имеет в виду, и как только он вышел из класса, среди ребят развернулась бурная дискуссия, в которой я не участвовал. Большинство моих одноклассников согласились, что это бред сивой кобылы. «А как же китайская цивилизация?» — возмущенно кричал Франк. «Как же инки? Арабы? Этот придурок ни разу не слышал о равенской культуре?» Однако некоторые мальчишки, в основном самые туповатые, считали, что в его теории что-то есть. Иначе как объяснить, что такой небывалый расцвет греческой цивилизации произошел сразу после прихода дарийцев? Но как бы мы ни относились к Помпецки и его завиральным теориям, с его появлением в гимназии тамошняя атмосфера изменилась буквально в одночасье. До сих пор я ни разу не сталкивался с какой-то особенной враждебностью одноклассников. Не больше, чем всякий мальчишка, вынужденный находиться в компании других мальчишек разного социального положения и разных же интересов. Никому не было до меня дела, и я никогда не испытывал на себе никаких проявлений расовой или религиозной нетерпимости. Но теперь все изменилось. Как-то раз я пришел в школу и, подходя к классу, услышал какое-то жаркое обсуждение, происходившее за закрытой дверью. «Евреи!» — услышал я. «Евреи!» Больше я не разобрал ни слова, но эти «евреи» звучали не раз. И, судя по интонации, можно было не сомневаться, в каком они произносились контексте. Я открыл дверь, и дискуссия вмиг прекратилась. Шестеро или семеро моих одноклассников стояли, сбившись в тесный кружок. Они уставились на меня, словно видели впервые в жизни. Пятеро разошлись к своим партам, но двое — Боллахер, автор прозвища «Кастер» и «Полидевк», который с начала учебного года не сказал мне и пары слов, и Шульц, агрессивный и хамоватый верзилла, весивший под 80 килограммов, сын бедного сельского пастора, обреченный пойти по стопам своего отца, остались стоять, продолжая сверлить меня взглядами. Боллахер ухмылялся той самой высокомерной и глупой ухмылкой, которая возникает на лицах некоторых людей, когда они наблюдают за бабуинами в зоопарке. А Шульц вызывающе смотрел на меня, зажав пальцами нос, словно от меня воняло. Я на секунду застыл в нерешительности. В общем-то, у меня были шансы одолеть этого здоровенного Борова, но какой смысл с ним драться? Что это даст? Ядом пропитана вся атмосфера гимназии. Одна драка уже ничего не решит. Поэтому я сел за парту и притворился, что проверяю домашнюю работу, как и Конрадин, который старательно делал вид, что занят своими делами и ничего вокруг не замечает. Боллахер, подзадоренный тем, что я отказался принять вызов Шульца, подлетел ко мне. «А чего бы тебе не вернуться в свою Палестину?» — выкрикнул он, достал из кармана какую-то маленькую листовку с печатным текстом, лизнул ее, как почтовую марку, и прилепил мне на парту, на столешницу прямо передо мной. Там было написано: «Евреи губят Германию! Люди, проснитесь!» «Убери», — сказал я. «Убери сам», — сказал он. «Только имей в виду, если отклеишь бумажку, я тебе переломаю все кости». Тут я не выдержал. Почти все ребята, включая Конрадина, повскакивали из-за парт посмотреть, что происходит. На этот раз я уже не сомневался. Тут либо пан, либо пропал. Я со всей силы ударил Боллахера по лицу. Он на мгновение оторопел, а потом набросился на меня. Мы дрались без правил. Это была жестокая и яростная мальчишеская потасовка, но в то же время и битва нацистов с евреями. И я дрался за правое дело. Я вряд ли выстоял бы против Боллахера на одном только праведном гневе, но, нанося мне удар, от которого я уклонился, он споткнулся и грохнулся в проход между партами как раз в тот момент, когда в класс вошел Помпецки. Боллахер поднялся на ноги. У него по щекам текли слезы обиды и унижения. Он сказал, указав на меня пальцем: «Шварц меня ударил!» Помпецки посмотрел на меня: «Почему вы ударили Боллахера?» «Он меня оскорбил», — сказал я, дрожа от ярости и возмущения. «Он вас оскорбил? И что же он вам сказал?» — тихо спросил Помпецки. «Сказал, чтобы я возвращался в свою Палестину». «Понятно», — улыбнулся Помпецки. «Но это не оскорбление, мой дорогой Шварц. Это добрый дружеский совет. Садитесь. Вы оба. Если вам хочется драться, деритесь на улице, а не в классе. А вы, Боллахер, запаситесь терпением. Скоро все наши проблемы решатся. А теперь, с вашего позволения, я начинаю урок». Когда уроки закончились, я замешкался в вестибюле, дожидаясь, когда все уйдут. Во мне еще теплилась слабая надежда, что он меня подождет, поддержит и утешит, ведь сейчас я нуждался в его поддержке сильнее всего. Но на улице было пустынно и холодно, как на пляже зимой. С тех пор я его избегал. Зачем смущать человека своим присутствием? Ему наверняка будет неловко появляться на людях в моем обществе. Мне казалось, он будет мне благодарен за это решение. Я опять был один. Со мной почти никто не разговаривал. Мускул Макс, который теперь носил на лацкане пиджака маленький значок с серебряной свастикой, больше не вызывал меня к турнику. И все остальные учителя как будто обо мне позабыли. Я был этому даже рад. Долгий, болезненный процесс расставания с корнями уже начался. Свет, который меня направлял, начал меркнуть. В какой-то из дней, в начале декабря, когда я вернулся из школы уставшим и мрачным, отец пригласил меня к себе в кабинет. Он сильно сдал за последние полгода, словно состарился раньше времени, и у него появилась одышка. «Сядь, Ганс, нам надо поговорить. Тебе наверняка не понравится то, что я сейчас скажу. Мы с мамой решили отправить тебя в Америку. Не навсегда, а на время, пока не уляжется буря. У нас есть родственники в Нью-Йорке, они о тебе позаботятся и проследят, чтобы ты поступил в хороший университет. Мы считаем, что так для тебя будет лучше. Ты не рассказывал мне о том, что творится в гимназии, но я представляю, как тебе тяжело. В университете будет еще хуже. Разлука будет недолгой. Ты скоро вернешься. Думаю, что уже через пару лет наши люди одумаются и прислушаются к глазу разума. Мы с мамой останемся здесь. Это наша земля, наша родина, и никакой австрийский пес ее у нас не отнимет. Мы уже не в том возрасте, чтобы что-то менять. А ты молодой. У тебя впереди целая жизнь. не спорь со мной. Я тебя очень прошу. Нам и так тяжело, и не надо, чтобы было еще тяжелее. И ради Бога, не говори ничего». Так все и решилось. Я бросил школу перед Рождеством, и 19 января, в свой день рождения, почти ровно через год после того, как в мою жизнь вошел Конрадин, уехал в Америку. За два дня до отъезда я получил два письма. Первое было в стихах, плод совместных усилий Боллахера и Шульца. «Маленький жиденок, ты катись отсюда, в ад тебе дорога с Мойшей и Иудой. Маленький жиденок, здесь ты нам не нужен, вздумаешь вернуться, будет только хуже. Маленький жиденок, уезжай скорее, а не то получишь по порхатой шее». И второе. «Мой дорогой Ганс, это будет непростое письмо. Во-первых, мне очень жаль, что ты уезжаешь в Америку. Тебе, так сильно любящему Германию, будет трудно начать новую жизнь в Америке, в стране, с которой у нас с тобой нет ничего общего. Могу представить, как тебе сейчас горько и грустно. С другой стороны, это, наверное, самое мудрое из решений. Завтрашняя Германия будет совсем не такой, как та Германия, которую мы знали. Это будет новая Германия под управлением человека, который определит нашу судьбу и судьбу всего мира на ближайшие сотни лет. Тебе не понравится то, что я сейчас скажу, но я верю в этого человека. Только он может спасти нашу любимую страну от чумы материализма и большевизма. Только с ним Германия сможет вернуть себе моральное превосходство, которое утратила по собственной глупости. Ты со мной не согласишься, но я не вижу другого спасения для Германии. Если выбор стоит между Сталиным и Гитлером, я предпочту Гитлера. Его личность и искренность произвели на меня глубочайшее впечатление. Я познакомился с ним недавно, когда ездил с мамой в Мюнхен. Внешне он совершенно обычный, непримечательный, но стоит только услышать, что и как он говорит, и уже невозможно не восхититься ослепительной мощью его убежденности, его несгибаемой волей, его демонической проницательностью и пророческой прозорливостью. После той встречи мама расплакалась и сказала, что он послан нам Богом. Мне очень больно об этом писать, но на какое-то время, возможно, на год или два, тебе действительно не будет места в этой новой Германии. Но я не вижу причин, почему ты не сможешь вернуться позже. Германии нужны такие люди, как ты, и я убежден, что наш фюрер способен и даже готов сделать выбор между полезными и нежелательными еврейскими элементами. Покинуть место тяжело, когда вблизи источника живешь. Я рад, что твои родители решили остаться. Разумеется, их никто не обидит. Они будут жить в безопасности и покое, а когда придет срок, упокоятся с миром в родной земле. Возможно, когда-нибудь наши пути снова пересекутся. Я всегда буду помнить тебя, дорогой Ганс. Ты оказал на меня очень большое влияние. Ты научил меня думать и сомневаться. И через сомнения я обрел Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Твой Конрадин Ф.Х.